Шишупал. Говорят, величайший дар, который могут дать вам боги, — это забыть о вас. И Шишупал ни о чем так не мечтал, кроме как провести жизнь незамеченным богами. Когда тебя не замечают боги, жизнь скучна и прозаична, но при этом она обычно долгая и счастливая. Он упорно трудился, чтобы сделать свою жизнь именно такой. Он трудился в армии империи, прилежно дослужившись в имперских войсках до ранга когтя, а затем в почтенном 30-летнем возрасте ушел в отставку по моральным соображениям, испытывая отвращение к сообщениям об ужасных действиях якши на войне. И теперь, к большому огорчению императора, он лениво служил командиром багряных плащей городской стражи. По какой-то непостижимой причине император посчитал, что он вполне подходит на эту роль. Без сомнения, совершенно ошибочно. Если бы на костях судьбы выпала шестерка вместо единицы, Шишупал сейчас был бы царевичем. Он был сыном господина Дамагьёша, бывшего короля Чеди, а ныне вассала империи. Если бы магадханцы десятилетия назад не вошли в Чеди, Шишупал бы восседал на троне, вершил суд, устанавливал цены и занимался иными, столь же опасными обязанностями. Но старая добрая империя вошла в Чеди, разрушила несколько королевских зданий и, несомненно, устроила бы еще больше шума, если бы отец Шишупала не преклонил колено перед Джарасандхом. Так что Шишупал был воспитан в Магадхе, дабы обеспечить хорошее поведение Чеди. В лицо его называли придворным, а за спиной — заложником. Ему было плевать на насмешки. Раджгрих, столица империи Магадх, была ничем не хуже любого другого места, где можно вырасти. Но последние два лета император не обращал никакого внимания на Шишупала. С тех пор, как Шишупал сложил с себя полномочия когтя, он вышел за пределы поля зрения императора, переместился в тень. Но император вообще мало на что обращал внимание в эти дни. После того, как его последняя оставшаяся в живых дочь погибла, пронзенная копьями ворот дворца. Он даже заключил перемирие в проклятой войне с Мадхурой, хотя, конечно, не то чтобы это имело какое-то значение для Шишупала. Его вечера были наполнены тихим созерцанием, и Шишупал каждый день зажигал свечу богам, моля сохранить его жизнь именно такой. Когда он как раз зажигал ритуальную свечу, в дверь громко постучали. Сегодня был государственный праздник, и Шишупал не стал откликаться, сделав вид, что его нет дома. Но именно в этот момент спичка в его руке вспыхнула, выдавая, что он тут. Мужчина неохотно поднялся и открыл дверь, и посланник сообщил ему, что император срочно требует его присутствия в особняке госпожи Раши в Львином зубе. Шишупал бросил несчастный взгляд на идола Ксата возле своей кровати, подхватил плащ и, подобно урагану, помчался исполнять приказ императора. Львиный зуб считался самой изысканной частью Раджгриха, расположенной высоко над рекой Ганг, вдали от ее всеохватывающего зловония. Жители Львиного зуба происходили из так называемых «старых богачей», что обычно означало, что они богаты землями, честью и славой, но совершенно бедны на деньги. В этих старых семьях текла кровь кшарьев. Они получили свои земли и власть грабежами, убийствами и еже с ними. Еще в те времена, когда люди не задумывались о том, откуда берутся эти титулы. По углам шептались, что старые богачи были лучше, чем новые, ведь монеты теперь были у драхм, но у Шишупала никогда не было достаточно ни того, ни другого, так что разницу он оценить не мог. Спеша к месту встречи, он, надеясь привести себя в достойный вид, попытался отполировать рукавом свои доспехи. Жители Львиного зуба были такими снобами, что даже не пользовались городскими службами уборки мусора или песцами, словно это могло повлиять на их родословную рештов или драхм. Даже несмотря на натиск новой веры, который следовал император и которая проповедовала равенство между кастами, Львиный зуб держался высокомерно и вызывающе. Найти дом госпожи Раши было нетрудно. во время выполнения своих служебных обязанностей Шишупал много раз проходил мимо старого фасада ее высокого особняка. Госпожа Раша была вдовой господина Гардхона Вишта. Шишупал никогда не встречался с ней лично, слишком уж сильны были слухи о том, что она колдунья. Но учитывая, что их жизни были разрушены одним и тем же человеком, с ней стоило познакомиться поближе. Так что, несмотря на слухи, Шишупал надеялся, что когда дверь откроется на стук, он сможет все исправить и найти человека, который станет на его сторону. Это очень ему понадобится, учитывая, что внутри может быть император. Сделав глубокий вдох и прочистив горло, Шишупал провел рукавом по шлему, который держал в руке, и постучал в дверь. Кажется, в задней части дома кто-то или что-то взвыло. Наконец дверь открылась, и перед ним возникло непонятное видение с оливковой кожей. Ноги видения были обвиты лентами, как у гладиатора, а из одежды на нем была лишь белая юбка с красной каймой длиной до колен, переходящая в полотнище, накинутое на одно плечо, так что второе оставалось обнаженным. И вся эта мешанина была покрыта алым плащом. «А, багряный плащ! Вот кто у нас!» Шишупал обнаружил, что его схватили за руку и втащили внутрь. «Любезнейший!» — в голосе чужака звучал сильный акцент. «Вы пришли как нельзя кстати. А скажите-ка мне, знаете ли вы что-нибудь о спаривании?» «Понимаете, речь о Сураджмукхе Рахами», — пояснил чужак, как будто это что-то объясняло. «Несмотря на то, что говорит госпожа Раша, я не думаю, что Сураджмукхе на это способна». Мужчина намекающе подмигнул ему. «Возможно, ее стоило бы подержать, и вы могли бы внести в это свою лепту, хотя это будет самая сложная часть, а я раздвину ей ноги». Шишупал не хотел даже думать о том, что предлагал ему этот странный человек, и уж тем более выяснять, в чем заключается сложная часть. И он понятия не имел, кто такая Сураджмукхе. Возможно, человек в Саре был поклонником культа помешанных на сексе садомитов. Шишупал знал, что у богатых свои причуды, но порой это заходило слишком далеко. «Господин, госпожа...» — пробормотал он, не зная, как начать, чтобы не обидеть. «Господин, ваше невежество не делает вам чести. Это тога. Малака. Вы, веданцы, просто идиоты, когда дело доходит до моды. Грек, запрет и свет. Млечха. Говорили, что млечхи нечисты. Твердили что-то о том, что они не используют воду, чтобы подмыть задницу. Шишупал, конечно, был уверен, что это чистая выдумка и просто шовинизм. Греки ведь все-таки должны были регулярно мыться и использовать емкости с водой в уборной. Как бы то ни было, господин, я офицер империи и должен предупредить вас, что изнасилование нарушает самые суровые законы страны. И, вероятно, все правила человечества», — добавил он про себя и продолжил. «И должен посоветовать вам немедленно освободить госпожу Сураджмукхе». «Мужик, о чем ты говоришь?» Грек был явно в замешательстве. «О чем ты на самом деле говоришь, коготь?» Шишупал вздрогнул от ледяного голоса, шагнувший вперед госпожи Раши. «Сураджмукхе, мой долбанный грифон!» Хотя госпожа Раша едва доставала Шишупалу до плеча, выглядела она весьма эффектно, и не заметить ее было весьма трудно. Может, из-за того, что у нее были глаза разного цвета. Один травянисто-зеленый, другой голубой, как океан. Может, из-за того, что ее голос звучал, как треск весеннего льда, а может быть, потому, что она баюкала на руках полульва-полуорла. Лицо в форме сердца, орлиный нос, румяна на скулах. Кто-то говорил, что она прекрасна, кто-то, что она отвратительна. Но все считали ее опасной. Чтобы собраться с мыслями, пришлось потратить некоторое время. Шишупал чувствовал себя идиотом, но в свое оправдание он мог бы сказать, что никогда не слышал о заводчике грифонов. Ни один нормальный человек и не задумался бы о том, чтобы скрестить орла и львицу. Но этой одержимости можно было лишь посочувствовать. С тех пор, как магадханцы увидели, как Кришна поднимается в воздух на грифоне, они стали одержимы идеей обзавестись собственными грифонами. Это было явно несправедливо. Символ Магадха был этот проклятый лев. Матхуры — корова. Шишупал был уверен, если бы Кришна летал на корове с крыльями, никто бы не придал этому никакого значения, но полулев... О, магадханцам было трудно проглотить это оскорбление. Путешественники и авантюристы облазили весь известный мир в поисках грифонов, но вернулись с пустыми руками. Они нашли несколько яиц, но ни одно из них не вылупилось. И слава свету за это! Можно подумать, что если орел отрастил кошачий загривок и хвост, так идея залезть ему на спину стала хорошей. Однако, похоже, госпожа Раша все-таки использовала эти найденные яйца, чтобы создать креатур Магнификус. Но процесс был очень медленным. Хоть Сурамушхи и была взрослым грифоном, размером она была со щенка. И сейчас, свернувшись на коленях госпожи Раши, она казалась робким детенышем, а не рыкающим полульвом-полуорлом, за которого можно было бы получить золото. «Я вижу, император опаздывает». Голос госпожи Раши был настолько резок, что и можно было рубить тиковое дерево. «Император никогда не опаздывает, моя дорогая госпожа. Это мы приходим заранее», — вмешался Шалья Мадрин, правитель Мадры, до этого прислушивающийся к разговору. У Шишупалу не было возможности проверить это, так как он редко присутствовал на подобных встречах. Но Шалья оказался весьма важным господином. Достаточно было увидеть, как его брюхо вплывает в комнату намного раньше него. Однако Шишупалу вскоре стало не до Шальи, поскольку оказалось, что у багряного плаща теперь есть более насущная проблема. Подбежавшая к нему Сураджмухи засунула морду ему между ног. И пусть грифониха была не так уж велика, но свои размеры она восполняла пронзительным взглядом. И теперь она смотрела на Шишупала, нежно пуская кислые слюни прямо ему на бедро. Мужчина задергался, пытаясь сбросить это странное создание. «Знаете, — сказала госпожа Раша, — если она вам мешает, вы можете просто погладить ее снизу. Не волнуйтесь, к сожалению, они не кусаются. Как верно сказал Калявин, пропорции ее тела таковы, что она не может раздвинуть ноги для спаривания. Чух-чух закончится для нее трагически». Шишупал был совершенно не настроен на то, чтобы касаться живота грифона, так что он просто помолчал, привыкая к неприятному ощущению, когда уродливый орел устраивается поудобнее у него в ногах. «А что касается вас, господин Шалья, если бы у меня была склонность к шаблонным цитатам, я бы изучила гороскоп». Шалья рассмеялся. «Виноват. Но если вас так интересуют звезды, может, стоит обратить внимание на пророчество Калявина?» Развалившийся на диване грек жалобно застонал. «О, только не снова, господин Шалья!» — слабо возразил он. Но было видно, что он и сам не прочь это обсудить. Даже если не считать, что он был чужаком, выглядел он эффектно. Шишупал слышал о нем, о культуренном военачальнике Северо-Запада, водившем веданских греков, явонов, в набеге на изможденный без воды Запад. «Умоляю, расскажи», — ледяным тоном ответила госпожа Раша. Шалья кашлянул и заговорил нараспев, как и подобает произносить пророчество. «Ни один мужчина, рожденный в нынешнюю эпоху, не может убить Калявина, последнего в его роду». Шишупал нахмурился. Звучало довольно расплывчато. Он был достаточно начитан, чтобы знать, что сейчас они жили в эпоху Двапора, а эпоха составляет примерно 10 тысяч лет. И Двапор даже близко не приблизился к своему закату. С таким же успехом можно было просто объявить Калявина непобедимым. К несчастью для всех, пророки часто считали себя поэтами, хотя Шишупал, конечно, не верил в эту болтовню. Госпожа Раша, казалось, разделяла его сомнения. «Значит, если бы я просто вытащила кинжал из-за пояса и медленно перерезала тебе глотку, ты бы мне позволил?» «Моя дорогая госпожа Раша, вам бы я позволил резать меня любым способом», — привстав галантно сказал Калявин, очевидно, не зная, сколь мало скрывает его тога. Или, что еще хуже, полностью осознавая это. «Господин Калявин», — начал Шишупал. «Зовите меня Калявин», — улыбнулся он. «Боги, он просто мальчишка, ему же не более 17 зим». «Калявин, если ты скажешь госпоже Раше еще хоть слово в том же тоне, и мы точно узнаем, насколько правдиво пророчество. Не родился ли человек?» — он запнулся. «В нынешнюю эпоху?» — подсказал Шалья. «Да, не родился ли в эту эпоху человек, который заключит в тюрьму Калявина, последнего в его роду?» Шалья рассмеялся. «А он мне нравится. Но я чувствую, что в это пророчество можно верить, коготь». Шишупал застонал, но счел невежливым сообщать повелителю Мадры о своем добровольном понижении в должности, так что тот продолжил. Наш дорогой Калявин никогда не проигрывал битву, дуэль или даже набег, если на то пошло. Он непобедим. Он убил, не знаю, тысячи людей, и на его идеальной оливковой коже нет ни царапины. «Похоже, вы влюблены в него, господин Шалья», — фыркнула госпожа Раша. «Может, вам стоит отказаться от своего места в Совете Восьми Союза Хастины, чтобы вы могли проводить больше времени с любимым?» «Это зависть, госпожа Раша, а не любовь, ибо было время, когда мой живот выглядел как у него, а не у той, которая могла бы его породить». Снаружи запел императорский рог, и разговор резко оборвался. Сураджмукхи поспешила отойти от бедер Шишупала и спрятаться в более безопасное место за юбками госпожи Раши. И, учитывая, что прибыл император, произошло это как раз вовремя. Один из слуг госпожи Раши подкатил к августейшему собранию тележку, накрытую серебряным куполом, и поставил ее рядом с креслом императора. Шишупал увидел, что на подносе расположены сверкающая золотая чаша с вином и сладости, сделанные в форме львов, раскрашенных в цвета Магадха. «Если вы не считаете оскорблением откусывать от символа Магадха, ваша светлость, прошу вас, отведайте эти маленькие сладости, сделанные в знак уважения моего повара». «Кажется, вы пытаетесь что-то доказать, госпожа Раша». В голосе императора не звучало ни тени смеха. Шишупал помнил императора еще с тех времен, как тот был защитником государства. Помнил, как самого свирепого воина королевства, несравненного льва, гиганта среди царей. Он был гораздо крупнее большинства людей, плечи его были широки, а грудь по форме напоминала булаву. Широкая челюсть под дико растущей бородой выдавалась вперед. Но сейчас его лицо было лицом побежденного, и темные глаза казались лишь напоминанием о человеке, которым он был раньше. Когда он разговаривал с госпожой Рашей, на шее светились голубоватые вены. Джарасандх напоминал старого льва, вынужденного уйти на покой, лишь для того, чтобы обнаружить, что теперь он правит прайдом сурикатов и бородавочников. Он потерял интерес к жизни. Он был одет как простолюдин, на нем даже не было золотой императорской короны. «Истинному императору она и не нужна», — напомнил себе Шишупал, увидев, как униженный Шалья поправляет свой собственный богато украшенный венец, без сомнения, чувствуя себя чересчур богато разряженным. «Просто награждаю своего повара за то, что он сдержал свое обещание произвести впечатление», — госпожа Раша жестом указала ожидавшему в тени прислужнику подать подогретое вино. «Ты ведь еще не отдала мне моего грифона». «Разведение животных — сложная наука, император. Если бы я просто могла возложить руки на живого грифона...» Император смерил ее задумчивым взглядом. «Разве роскошная жизнь, которую ты ведешь здесь, не лучше? Ты действительно хочешь подвергнуть себя опасности и жить в лишениях только чтобы... Но я действительно не знаю, чего ты хочешь добиться, моя добрая женщина, потому что ты знаешь, что я запретил». «Ага, я знаю, что вы запретили», — прервала его госпожа Раша. «Мои амбиции — это мои собственные амбиции, и император знает, что лестница в храм благословения вымощена камнями трудностей. И разве я не сделала достаточно?» Император поднял руку, закрыв глаза, и устало помассировал виски. «Только потому, что я устал от всего этого. Я разрешу вам выехать тайком за границу, если вы возьмете бачан, что не будете заниматься там ничем постыдным, таким как отравление». Шишупал понятия не имел, о чем они говорили. Но он знал, с каким отвращением Джарасандх относится к ядам. «Оружие труса», так он назвал его, когда отклонил предложение своего совета использовать его против узурпатора. «Месть, в конце концов, личное дело каждого, и яд — это нечто профессиональное, а не личное». «Если вы настаиваете на том, чтобы бедная вдова поддалась вашим уловкам», — с улыбкой на лице сказала госпожа Раша, «тогда да будет так, ваша светлость, я подчинюсь». «Теперь покажи мне, что ты и Шалья подготовили для меня на этот раз». Шишупал не пытался даже понять, что происходит между императором и госпожой Рашей. Лучше держаться подальше от игр, в которые играли сильные миры сего. Он, конечно, все еще задавался вопросом, что он здесь делает. После ультиматума, который он предъявил Калявину, никто не пытался с ним заговорить, но так было даже лучше. Он был словно невидим. Мужчина взял в руки кубок с вином и глубоко вдохнул его аромат. Запах цветов апельсина, смешанный с гранатом и лимонной травой, колыхнул воздух. Шишупал пригубил теплую жидкость. Пар мягко скользнул в ноздри, и тепло потек по горлу. «Ах!» — Шишупал удовлетворенно вздохнул. «Ваша светлость?» — господин Шалья взмахнул руками. «Я бы хотел представить моего близкого друга Калявана, вы начальника Яванов». «Приятно, наконец, познакомиться с вами, император». Калявон не потрудился не то что встать, даже поклониться, и только и бросил взгляд в сторону. «Шалья, друг мой, император выглядит почти обнаженным рядом с твоим великолепием», — язвительно заметил он. Шишупал чуть не поперхнулся вином. «Какая наглость!» Он помнил о своем долге, и его свободная рука метнулась к мечу. Джарасанд мягко покачал головой, приказывая ему успокоиться. Грек поднял руки в жесте притворного извинения. «Мои извинения. У нас, греков, ужасные манеры, и мы имеем неприятную привычку говорить вслух то, что думаем. Но ведь это правда. Шалья тратит на одежду больше, чем все девственницы моего двора». Калявон явно не преувеличивал. На темно-синем парчевом халате Шальи было вышито множество золотых лебедей. Накидка из золотой ткани была небрежно перекинута через одно плечо и сколота сверкающей сапфировой брошью. «Есть гораздо худшие преступления», — парировал Шалья. «Например, отправиться на битву в юбке или на ужин в саре». Калявон презрительно скривил губы. «Вы, речные жители, вряд ли можете надеяться понять моду». С высокомерным презрением он перевел взгляд на Джарасандха. «Я уже некоторое время хотел встретиться с вашей светлостью, но, признаюсь, я надеялся, что наша встреча состоится на поле боя». «Никогда не поздно исполнить это желание, повелитель огня». В глубоком голосе Джарасандха звучал холод. «Так уж случилось, что есть подходящая арена». «Похоже, сегодня мы должны лишь довольствоваться словами, император». Глаза Калявана скользнули по крупной фигуре Джарасандха. «Но я хотел бы принять ваше предложение раньше, чем вы, возможно, пожелаете». Шишупал тихо усмехнулся. «Пусть грек был высоким и энергичным, но Джарасандх был настоящим гигантом. Возможно, он и постарел, но в бою он был настоящим быком, и его репутация не подвергалась сомнению». Шалья поспешил заговорить, пропустив мимо ушей дерзость Калявана. «Как мы все знаем, петля вокруг Матхуры затягивается, их ресурсы значительно сократились. Борьба внутри республики ослабила ее руководство. Узурпаторы и его сенаторы продолжают тиранить народ, который взывает к императору об освобождении. Каждый день происходят аресты и повешения, люди переполнены яростью, возмездие близко к свершению». «Что? И никаких предварительных ласк, Шалья? На тебя не похоже так сразу переходить к делу». С мальчишеским юмором фыркнул Калявон и посмотрел на Джарасандха. «Пора б, да? 15 или 16 атак, не так ли?» Дерзко спросил он самого могущественного человека в королевстве. Не дождался ответа и продолжил. «Но зачем я вам? Меня не интересует политика речных земель. И когда я вступаю в битву, я выхватываю меч, чтобы убивать. Я слышал, император, находясь на грани победы, отвел свою армию от ворот Матхурана. Для меня это слишком мелодраматично». Шишупал, боясь, что он просто подавится вином, решил вообще больше не пить. Лицо госпожи Раши было непроницаемым. Шалья выглядел так, как будто он мучился животом. Калявон не мог не знать, что дочери императора были изнасилованы, а его внуки до смерти забиты мерзавцами, ворвавшимися во дворец, когда Матхура была разграблена предателями. Одна дочь умерла от шока вскоре после возвращения в Магадх, другая покончила с собой полнолуние назад. Новая религия императора, Унни Этрал, требовала от него воздерживаться от насилия в течение года. Похоже, решив так небрежно подвести итоги дня, Калявон хотел столь загадочным способом проверить пророчество о собственном бессмертии. «Были причины, по которым мы ушли, Калявон». В голосе Шалья звучала укоризна, с которой обычно мать говорит ребенку, что тот плохо себя ведет перед важными гостями. «И ты знаешь, почему я пригласил тебя в Раджгрих? В какие игры ты играешь?» «Времена изменились, Шалья. На севере меня беспокоят Секи и Тушары. Меня хотят ограбить ганхарнцы. Царство Балх беспокоит нас своими тарифами. Так почему я? Армия Магадха способна на то, чтобы сделать мои ночи бессонными. Императору не нужны мои яваны», — заявил Калявон, элегантно пожав плечами. Шишупалу не нравилась игра, в которую играл Калявон. Это была война слов. Но дипломатия требовала, чтобы учитывались все причуды и пороки ее участников. «Какие сакие тушары!» — скривила рот госпожа Раша. «Избавь меня от этой глупости. Ты совершаешь набеги на их поселение всякий раз, когда тебе становится скучно. Даже если они платят дань, ты вновь и вновь нападаешь на них. Ты даже не желаешь их земель, и ты прекрасно знаешь, зачем ты нам нужен, повелитель огня». «Я польщен тем, что вы знаете меня, госпожа Раша. Но королевство — это не что иное, как линии, нарисованные на карте», — небрежно заметил Калявин. «Их постоянная перерисовка утомительна для картографов». «Он любым способом пытается избежать необходимости сесть на трон», — прошептал Шалья Шишупалу. «О, я его понимаю. Пора заманить его в ловушку. Калявин жаждет лишь битвы, а не власти», — он повернулся к греку. «Известно ли тебе достижение узурпатора?» Калявин пожал плечами. «История, как человек попал из грязи в князи. Она так вдохновляет моих пастухов», — с преувеличенной беспечностью сообщил он. «Узурпатор победил Наркосура и поставил Прагджиотишу на колени», — сообщил ему Шалья. В таксономии власти было хорошо известно, что истинный Арьяврат на карте делится на четыре части. Огромный юг ниже Ганги находился под властью императора Магадх. На востоке расположились леса, принадлежащие королевству ракшасов Прагджиотиша. Северные приречные земли за Гангой были разделены между десятком королевств, самым могущественным из которых являлся союз Хастины, а кроме него – Панчал и Матхура. Ну и оставались западные земли, за пределами того, что считалось, собственно, Арьявратом. Именно оттуда и пришел Калявин. Греки могли углубляться на запад на 500 лиг, но едва ли был Ведан, который не знал о Диком Востоке. В расцвете своих сил Наркосур мог похвалиться армией, равной армии всех царств Арьяврата, и большинство солдат там составляли рабы с миндалевидными глазами, что были родом с Золотых островов. «Брату узурпатора, Балраму, нет равных в сражении на булавах», — продолжил Шалья. «Он командовал армиями, которые разбили армию Наркосура при Гувате. Говорят, что госпожа Сатьябхама убила Наркосура в единоборстве. Понимаешь ли ты, что за слава ждет тех, кто убьет этих предателей?» На лице Калявина, несмотря на все его старания, светилось детское любопытство. «Мне всегда было интересно, как Матхуре удалось одержать победу над Прагджиотишей?» «Наркосур был мамонтом среди воинов», — ответил ему Джарасандх. Он рассчитывал, что ему придется защищаться от такого же Айравата, как и он сам. А узурпатор оказался мышью. Айравату незнакомы пути, по которым бегает мышь. «Считаешь его столь низким, император?» «Как человека — да, как стратега — нет. В конце концов, эта мышь выжила». Шалья кивнул. «Кришна может быть и трус, но он не имеет себе равных по уму», — осторожно сказал он. Увидел, что Джарасандх кивнул и продолжил. «Он способен видеть за пределами того, что видят наши глаза или постигает наш разум. Вы, должно быть, слышали о Басре-Титале. «Богатый город на скале, жители которого погибли во время наводнения», — кивнул Калявин. «Ужасный случай». Шишупал рассеянно кивнул. «Это речное государство располагалось близко к Матхуре и в войне за Ямуну стало на сторону императора. Потеря Тали была серьезной стратегической потерей, которая все еще продолжала мешать империи. Не повезло, но природа не склоняется ни перед кем». «Ты подтверждаешь мою точку зрения», — вздохнул Шалья. «Мы простые существа, и наши взгляды на мир наивны. Мы рассматриваем катастрофы как разрозненные, изолированные события. Мы не можем увидеть причинно-следственную связь. Река всей своей мощью обрушивается на город, убивая тысячи людей. Мы видим результат – разрушение. Причина же его – наводнение и оползень. Или, может, стоило обратить внимание на то, что зимой перед наводнением в пределах видимости города были срублены все деревья, включая те, что были выше поросшего лесом холма, в тени которого Асри-Тали процветал веками. Когда вокруг была зелень, река протекала в лиге от него, за лесом на холме». Шалья сделал глоток вина. «Так почему же это случилось?» «Люди Тали внезапно стали прожорливыми, как это бывает у любой процветающей цивилизации. Или это было связано с тем, что Тали стал популярным речным портом, что привело к увеличению количества прибывающих паромов и слишком сильному вылову рыбы, а как следствие, к дефициту рыбы как источника пищи? И тогда получается, что желание вырастить как можно больше пасущихся животных вызвано попыткой избежать голода, а желание получить больше древесины возникло из-за необходимости поддержать новые правила судостроения. И, возможно, именно это стало причиной хищнической вырубки лесов в прибрежных лесах. Итак, были ли популярность и процветание истинными виновниками падения Тали, или... Все произошло из-за того, что год назад Кришна наложил ночной эмбарго на количество судов, проходящих через речной порт Мадхурана, хоть и немного при этом потерял. А в результате эмбарго в Асри-Тали начали застревать десятки паромов в неделю из тех, что двигались на восток. У Калявана отвисла челюсть. Шишупал содрогнулся. История о неограниченных амбициях. Он не знал этого. Причины и следствия. Как все просто, и какое полное опустошение это произвело. Шалья продолжил. Кришна — это луна за облаком, безликий игрок в смертоносном гобелене взлетов и падений каждого города речных земель. Хорошо, хорошо, Шалья, я понял, что ты имеешь в виду. Кришна — грозный враг, — вскинул руку Калявин. Разве победа над убийцей Наркасура не та слава, которую ты ищешь? Тихо спросил Шалья. Шишупал видел, что Шалья пытался манипулировать тем, что Калявин слишком молод, слишком жаждет завоеваний, известности и славы. Калявин выглядел так, будто у него слюнки потекли, но затем он сглотнул и с вызовом расправил плечи. «Это предложение просто недостаточно прибыльное, Шалья. Я бы тоже хотел сменить свою простую тогу на мантию, усыпанную драгоценностями, как у Шальи, на что-то такое же алое, блестящее, мифическое». «О нет, только не это!» Шишупал понял, к чему он клонит. Повернувшись, он увидел, что Джарасандх положил ладони на стол. Шишупал готов был поклясться, что император едва сдерживается, чтобы не схватить одну из бутылок и не разбить ее о голову Калявана. «Я нападу на Мадхуру с юга и востока, всей своей мощью едва лишь закончится перемирие!» Голос императора звучал абсолютно спокойно. «Ты нападешь на Мадхуру с северо-запада!» и захвати с собой свое проклятое пламя». Это прозвучало зловеще, как приказ. «Когда Кришна и Балрам погибнут вместе с остальными мадхуранцами, ты станешь главнокомандующим». Калявин не произнес ни слова. Он по-прежнему ждал чего-то, и выражение его лица было совершенно каменным. Джарасандх вздохнул и откинулся назад, потирая глаза пальцами. «И как только Мадхура будет завоевана, ты получишь драгоценный камень Шьямантаку. Я клянусь в этом. Можешь прислать мне пергамент, на котором я напишу это». Калявин не ждал ни мгновения, немедленно, с размаху, преклонив колено перед императором. «Мой ассирийский меч и моя армия в твоем распоряжении, император Джарасандх». Млечха предвидел это. Шишупал взглянул на Шалью. Тот, хоть и выглядел недовольным, но все же смог взять себя в руки. Это хорошо. Можем ли мы теперь отведать роскошные блюда, которые приготовила для нас госпожа Раша?» «Как-нибудь в другой раз», — отрезал Калявин. Но, должно быть, по взглядам, которыми его одарили, он понял, что был чересчур резок, и потому добавил более мягким тоном. «Прости меня, император. Я устал, и мое время здесь истекает. Я хочу насладиться теми прелестями, которые может предложить ваша прекрасная столица». «Давайте приломим хлеб, когда хорошо отдохнем, и вонь навоза грифонов не будет портить нам аппетит. Без обид, моя госпожа». Все было прекрасно. Он без разрешения подхватил руку госпожи Раши и нежно поцеловал воздух над ее ладонью. Шишупал задумался, на что это похоже, а затем старательно выбросил эту мысль из головы. «Я увижу тебя на своем варе в Панчале, император», — внезапно спросил Калявин. «Возможно», — резко откликнулся Джарасандх. Калявана эта грубость не обескуражила. «Я слышал, там будет господин Кришна», — небрежно заметил он. «И говорят, у него есть эта интригующая привычка завоевывать женщину на каждом своем варе, который он посещает. Честно или нечестно, так или иначе. Есть над чем подумать, не так ли? Представляете, что бы было, если бы Панчал присоединился к воинам Ямуны?» Эти ужасные слова повисли в воздухе, и он продолжил. «Шалья, я надеюсь, что условия, которые ты организовал для меня, будут столь же приятными, как и всегда. Я ваш верный слуга, император». И Калявин повернулся и вышел из особняка госпожи Раши, не дожидаясь разрешения императора удалиться. Калявин действительно не знал, что он был на волосок от того, чтобы с него содрали кожу самым изобретательным из возможных способов. Но мысли Джарасандха, похоже, были заняты совсем другим, так что Шишупал не получил соответствующего приказа. А вот Шали выглядел весьма беспокоенным. «Нож Ямантака, ваша светлость? Я извиняюсь за этого грека. Я не знал, что он собирается просить об этом. Это слишком высокая цена даже за его поддержку». «Что такое Шьямантака, которую я никогда не видел, по сравнению с бурей, которая посеяла хаос в моей жизни?» — спросил Джарасандх голосом, приглушенным от воспоминаний. «Нет, мне нужен Каляван. Кришна — огонь, который не залить водой. Чтобы увидеть, как он потухнет, надо изгнать весь воздух из комнаты. Проклятое пламя Калявана и его атака с северо-запада перекроют линии снабжения Мадхурана». «Ах, проклятое пламя! Вот почему его называют повелителем огня». Был и реальный вклад, кроме его очаровательной внешности. Огонь, который нельзя потушить водой. Огонь, который пробивал броню и распространялся при малейшем дуновении ветра. Говорили, что боги даровали смертным голубой огонь проклятого пламени для войны с девами, но, похоже, только греки были достаточно мудры, чтобы записать его рецепт. Но Шали еще не закончил. «Я все еще прошу прощения от имени Калявана, как за его поведение, так и за его требования. Я сожалею, что должен буду развлекать его всю следующую неделю. К концу этого испытания моя казна будет наполовину пуста». «Он надменный, безрассудный и полный пустого рыцарства, но не бесчестный. Пока нет», — задумчиво протянул Джарасандх. «Я словно разговаривал сам с собой, каким я был в молодости», — грустно признался он. «Зеленый мальчишка, больше похожий на храбреца, чем на мудреца. Но высокомерие — это яд. Даже в столь юном возрасте он просачивается в твою душу, если ты никогда не проигрывал. Каждый мужчина должен проиграть битву в молодости, чтобы остаться в живых войнах в старости. Не так ли, Шишупал? Ты согласен?» «Если его позвали только для того, чтобы он поделился своим опытом, это было бы прекрасно». «В самом деле, ваша светлость, ты, должно быть, удивлен, Шишупал, почему я позвал тебя сюда, хотя ты и предпочитаешь скрываться в тени, в отличие от своего брата. Где, кстати, сейчас Дантавакра?» «Вероятно, соблазняет дочерей ваших садовитых вельмож. Без сомнения, готовится к турниру, ваша светлость». «Я слышала, многие ставят на него», — добавила госпожа Раша. «Но не я». «Мы должны надеяться, что им повезет». «Ты слышал о своем варе, панчалской царевны? Как, кстати, ее зовут?» «Драупади, ваша светлость», — ответила госпожа Раша. «Я слышала, что всевозможные герои Ведана собираются там принять участие». «Победитель, без сомнения, получит солидное приданое. И Чеди бы не помешало это приданое». Своямвар считался причудливым способом выдать свою дочь замуж. Существовали аукционные своямвары, театрализованные своямвары, турнирные своямвары, своямвары «Подними тяжелый лук», своямвары «Найди и поцелуй спящую царевну», своямвары «Убей местного монстра», своямвары с повязкой на глазах и даже своямвары «Разгадай загадку» для поиска интеллектуально развитого жениха. Дошло до того, что было несколько своямваров, где мужчина выбирал себе жену из нескольких претенденток. Не бывает двух одинаковых своямваров, но все они сводились к тому, что будущая невеста могла выбрать себе мучителя на всю жизнь из числа собравшихся женихов. На протяжении веков слову «выбор» давались разные толкования, но никто из них никогда не путал это слово с выбором самой невесты. Своямвар Панчала, о котором говорил Джарасандх, относился к типу «победитель получает все». Шишупал вообще не интересовался своямварами, считая все это боем диких петухов, где только и делают, что сшибаются грудью и мелькают хвостами. Он уже понял, к чему идет разговор. Его брату-идиоту будет предложено побороться за руку Драупади. Что ж, пришло время Дантавакре успокоиться. Шишупал откинулся на спинку стула и сделал глоток из кубка. «И она принесет престиж семье Чеди». «В самом деле, ваша светлость. Так что я решил, что ты отправишься в Панчал, а я буду тебя сопровождать». Голова была затуманена чудесным вином, так что он пробормотал. «Да, ваша светлость», но уже через миг заметил, что глаза госпожи Раши устремились на него, а на губах женщины появилась злая улыбка. Он поспешно прокрутил в уме слова императора еще раз. Горячее вино плеснуло ему на колени. «Ваша светлость, я польщен, но я женат», — слабо запротестовал Шишупал. Все знали, что он и его жена жили раздельно. Она жила в чеде с их сыном. «И что?» — госпожа Раша с ласковой издевкой вскинула бровь. «Кришне ничто не мешает иметь трех жен. Почему ты должен останавливаться на одной?» Шишупал попытался хоть как-то защититься, но не смог подобрать подходящего оправдания. «Но», — пробормотал он, запинаясь, — «мой брат лучше подходит для того, чтобы горцевать на прекрасной лошади по сцене». Шишупал не мог с этим не согласиться. Если бы весь свой амвар заключался только в этом, Дантавакра был бы именно тем жеребцом, на которого стоило бы поставить деньги. «Проклятье! Но, ваша светлость...» «Позволь мне все прояснить, Шишупал. Это не просьба. Ты отправишься на этот свой амвар, надушишься лучшими духами, которые можно купить за деньги, и будешь расхаживать, как фламинго перед царевной, пока она не спустит нижнюю юбку и не начнет умолять тебя подарить ей наследника для чеди». Вспомни лозунг Магадха. «Мы не кланяемся. Ты один из наших лучших фехтовальщиков, победитель имперских состязаний. Ты завоюешь для меня панчаланскую царевну и ее армию. Я прикажу кузнице выковать для тебя ассирийский меч. Завтра с первыми лучами солнца мы отправляемся в путь». У Шишупала отвисла челюсть. Он должен был радоваться хотя бы ассирийскому клинку. Говорят, это лучший меч в мире. Но он чувствовал лишь, что все потеряно. Он посмотрел вниз, побежденный. Его промежность горела от пролитого вина. Сураджмукхи уставилась на него из-за юбок госпожи Раши. «Двум существам уготована одинаковая судьба», — мрачно подумал он. «Чух-чух».